Глава 4. Свет и действия. Задолго до того, как я поступил в медицинский университет, до того, как стал заниматься исследованием жизни клеток и клонированием человеческого эмбриона, меня завораживало сложное и неуловимое чудо окружающего мира. Некоторые из моих ранних естественно-научных опытов поспособствовали развитию моего биоцентрического мировоззрения. Все началось еще в детстве, когда мне привезли маленькую обезьянку, которую я заказал по рекламному объявлению за $18.95. Потом я ставил генетические эксперименты с цыплятами. Наконец я оказался среди студентов Стивена Куфлера, прославленного нейробиолога из Гарварда. Можно сказать, что мой путь к Куфлеру начался со школьных научных конкурсов. Они были для меня противоядием от скептического отношения окружающих, которые смотрели на меня свысока из-за моих семейных обстоятельств. Сначала, после того, как мою сестру временно исключили из школы, директор заявил нашей матери, что она не справляется с родительскими обязанностями. Я прилежно учился, надеясь, что смогу выкарабкаться из этой ситуации. Мечтал, как однажды получу грамоту за участие в таком конкурсе перед всеми учителями, а также перед одноклассниками, которые посмеивались надо мной, когда я говорил, что готовлюсь к научному конкурсу. Я решил взяться за собственный довольно амбициозный проект – изменить набор генов у белых кур и вырастить у них черных цыплят. Учительница биологии сказала мне, что это невозможно, а родители решили, что я собираюсь просто вывести цыплят в домашних условиях и отказались по такому пустяку отвезти меня на ферму. Но я набрался смелости и отправился из родного Стоуна на автобусе, на трамвае в Гарвардскую медицинскую школу, один из самых престижных медицинских вузов в мире. Поднялся по ступеням, которые вели к главному входу. Это были огромные гранитные плиты, по которым до меня проходили люди многих поколений. Оказавшись внутри, я надеялся встретиться с учеными-мужами, которые любезно меня примут и помогут воплотить мои научные планы. Я ведь собирался поставить научный опыт, почему бы в таком случае к ним не обратиться? Однако мой путь прервался в самом начале, на посту вахтера. Я чувствовал себя как девочка Дороти, которая добралась до изумрудного города, а тут ее встречает страж ворот и говорит: «Уходи». Я ретировался, подошел к зданию с задней стороны, передохнул немного и стал обдумывать следующий шаг. Все двери оказались закрыты. Я простоял там около мусорного контейнера добрых полчаса. И тут вижу, ко мне идет человек не выше меня, на нем футболка и рабочие брюки цвета хаки. Думаю, это уборщик. Наверное, сейчас зайдет с черного входа и все. Тут я понял, как проникнуть внутрь. Через несколько секунд мы вместе оказались в здании лицом к лицу. «Да он не знает и знать не хочет, что я тут делаю», — подумалось мне. «Он тут просто полы моет». Он спрашивает: «Молодой человек, могу вам чем-то помочь?» Я отвечаю: «Нет, просто хочу задать вопрос гарвардскому профессору». «Вы какому-то определенному профессору?» «Да нет, в общем, речь о ДНК и ядерном белке. Я планирую запустить синтез меланина у кур альбиносов», — объяснил я. Уборщик воззрился на меня в полном недоумении. Воодушевившись от такого эффекта, я решил на этом не останавливаться, хотя полагал, что мой собеседник понятия не имеет о том, что такое ДНК. «Знаете, альбинизм — это такое аутосомное рецессивное заболевание». Мы разговорились. Я рассказал ему, как работал в школьной столовой, как здорово мы ладили с мистером Чапманом, уборщиком, который жил на нашей улице. Мой новый знакомый поинтересовался, не врач ли мой отец. «Нет», — ответил я, — «он профессиональный картежник, в покер играет». В тот момент мне показалось, что мы подружились. Я полагал, что мы с ним заодно, как люди из непривилегированного класса. Конечно же, я не знал, что мой собеседник – это доктор Стивен Куфлер, нейробиолог с мировым именем, номинировавшийся на Нобелевскую премию. Если бы он сразу мне в этом признался, то я бы просто убежал прочь. Но в тот момент я чувствовал себя школьным учителем, просвещающим взрослого ученика. Рассказал ему об эксперименте, который провел у себя в подвале. Я же все-таки смог вырастить черных цыплят из яиц белых кур. «Наверное, твои родители тобой гордятся», — сказал он. «Да они даже не знают, чем я занимаюсь», — ответил я. «Стараюсь просто не привлекать внимания. Они думают, что я просто пытаюсь сам выводить цыплят». «Так они не подвезли тебя сюда?» «Нет, меня бы просто убили, если бы знали, куда я отправился. Думают, я играю в домики на дереве». Он настойчиво предлагал познакомить меня с гарвардским доктором. Я колебался. В конце концов, он же простой уборщик. Я не хотел, чтобы у него из-за меня были проблемы. «За меня не переживай», — сказал он с легкой улыбкой. Мой новый друг привел меня в комнату, заставленную всяким сложным оборудованием. Там сидел доктор. Он смотрел в окуляр прибора со странными зондами-манипуляторами. Он как раз собирался ввести электрод в нервную клетку гусеницы. Конечно, тогда я еще не знал, что этот доктор – аспирант Джош Сейнс, который в настоящее время является членом Национальной академии наук и директором Центра по изучению мозга в Гарвардском университете. У него за спиной вращалась небольшая центрифуга с образцами. Мой новый друг подошел к доктору и что-то шепнул ему на ухо. Я не услышал его слов. Слишком сильно тарахтела центрифуга. Доктор улыбнулся мне и одарил любопытным интеллигентным взглядом. «Ну, я попозже еще зайду», — сказал мой новый друг. Мы с доктором проговорили до вечера. И тут я взглянул на часы. «Ой, — говорю, — поздно уже, надо мне домой бежать». Я в спешке добрался до дому и прямиком отправился в домик на дереве. В тот вечер мамин голос, раздававшийся среди деревьев, показался мне громким, как гудок паровоза. «Робби, ужинать!» Никто из нас в тот вечер, и я в том числе, еще не знал, что я познакомился с одним из величайших ученых в мире. 1950-е годы Куфлер окончательно сформулировал научную идею, в которой объединялись сразу несколько медицинских дисциплин – физиология, биохимия, гистология, анатомия и электронная микроскопия. Он назвал эту новую науку нейробиологией. Нейробиологический факультет Гарвардского университета был основан в 1966 годы. Его деканом стал Куфлер. Когда я поступил на медицинский факультет, его работа «От нейрона к мозгу» ожидаемо стала моей настольной книгой. Конечно, я не мог этого предположить, но в течение нескольких месяцев после нашего знакомства доктор Куфлер стал моим проводником в мир науки. Я не раз возвращался к нему, беседовал с учеными из его лаборатории, а он тем временем исследовал нейроны гусениц. Кстати, недавно я наткнулся на письмо Джорджа Сейнса, отосланное в Джексоновскую лабораторию в то самое время. «Если вы проверите ваши записи, то убедитесь, что пару месяцев назад Боб заказал в лаборатории 4 мышей. Из-за этого он на месяц практически обанкротился. Встал перед выбором – или пойти на школьный вечер, или купить еще несколько десятков яиц. Помню, что в тот раз я все-таки решил сходить на вечер. Однако меня уже так интересовала сенсомоторная система, отвечающая у животных и человека за сознание и чувственное восприятие, что через несколько лет, окончив школу, я поступил в Гарвард и стал работать под руководством знаменитого психолога Б.Ф. Скиннера. Кстати, я выиграл тот школьный научный конкурс с проектом о цыплятах. Директор поздравил мою маму перед всей школой. Я провел юность в прогулках по массачусетским лесам, подобно Эмерсону и Тора, двум величайшим американским мыслителям-трансценденталистам. Эти леса кипели жизнью. Более того, я осознал, что каждое живое существо обитает во Вселенной, своей собственной Вселенной. Обращая внимание на других существ, таких же живых, как и я понял, что каждый из них формирует вокруг себя жизненную сферу. Осознал, что наше мировосприятие может быть пустым и уникальным, но не единственно возможным. Одни из моих самых ранних детских воспоминаний связаны с дерзкими вылазками. Я выбирался за полосу скошенной травы, отделявшей наш задний двор от высокотравья, прилегавшего к лесу. Сегодня население мира вдвое больше, чем было тогда. Но я уверен, что и в нашем веке многие дети отлично знают, где заканчивается изведанный мир и начинается дикая, страшноватая и немного опасная, неукрощенная вселенная. Однажды, перейдя эту границу между домашним и диким миром, продравшись через густые заросли, я наткнулся на старую узловатую яблоню, убитую диким виноградом. Я пробрался на незаметную полянку под этим деревом. С одной стороны, казалось чудом, что я открыл местечко, где не ступала нога ни одного ныне живущего человека. С другой, меня занимала мысль, а как бы эта полянка существовала далее, если бы я ее не открыл? Меня воспитали в католической традиции, поэтому мне казалось, что я нашел особое место на мизан-пейзаже Бога. Создатель расположился на каком-то небесном наблюдательном пункте и внимательно рассматривал и изучал меня. Возможно, он это делал столь же пристально, как и я, студент-медик. Под микроскопом разглядывал крошечных тварей, роившихся в капле воды. В тот момент, пережитый очень давно, меня стали донимать сложные вопросы, из-за которых магия момента куда-то исчезла. Я еще не понимал, что размышления, одолевавшие меня в тот момент, интересовали человека с момента возникновения нашего вида. Если Бог создал мир, то кто создал Бога? Этот вопрос мучил меня задолго до того, как я впервые увидел микрофотографии ДНК и следы вещества и антивещества в пузырьковой камере, оставшиеся после столкновения высокоэнергетических частиц. На инстинктивном и сознательном уровнях я одновременно ощущал, что в существовании этого места не было бы никакого смысла, если бы никто никогда не увидел такую полянку. Как уже догадываются читатели, мой быт нисколько не соответствовал идеалам Нормана Роквелла. Мой отец был профессиональным картежником и зарабатывал этим на жизнь. У меня есть три сестры, и ни одна из них не окончила школу. Я и старшая сестра всеми силами пытались спастись от очередной домашней порки. Такое воспитание приучило меня к тому, что вся жизнь – борьба. Родители не разрешали мне надолго засиживаться дома, где я в основном появлялся только на завтрак, обед, ужин и спал. В остальное время я был практически предоставлен сам себе. В это время я убегал играть в окружающие леса, ходил вдоль ручьев, рассматривал звериные следы. Никакое речное русло, никакое болото не казалось мне слишком грязным или опасным. Я был уверен, что брожу по местам, где раньше не ступала нога человека, и практически не сомневался, что никто даже не догадывается об их существовании. Эти места кишели жизнью не меньше, чем мегаполис. Просто вместо людей здесь повсюду встречались змеи, андатры, еноты, черепахи и птицы. Мое увлечение природой началось с этих вылазок. Я откатывал тяжелые стволы, чтобы взглянуть на притаившихся под ними саламандр. Забирался на деревья, где мог осмотреть птичьи гнезда и дупла. Все это время я размышлял над большими экзистенциальными вопросами о сути жизни и постепенно понимал, что-то не так в той статической и объективной картине реальности, о которой нам рассказывают на уроках в школе. Животные, за которыми я наблюдал, по-своему воспринимали мир. Каждая из них обитала в собственной реальности. Хотя этот мир совсем не походил на среду обитания человека, например, здесь не было никаких парковок и торговых рядов, он был совершенно реален для всех этих тварей. Что же в таком случае на самом деле происходило во Вселенной? Однажды я обнаружил старое дерево с узловатой корой и множеством мертвых сучьев. В стволе было огромное дупло, и меня разбирало желание посмотреть, что там внутри, прямо как тот Джек, который залез в бобовый стебель. Я осторожно снял носки и натянул их на руки, а потом залез обеими руками в дупло. И просто оторопел, когда меня стал бить кто-то сильный и пернатый, когда в мои пальцы вцепились чьи-то когти и острый клюв. Я отдернул руку и обнаружил, что из дупла на меня таращится маленькая совка с распушенными ушками. Это было еще одно существо, чья реальность вдруг пересеклась с моей. Я не обидел своего брата меньшего, а домой пришел немного изменившимся мальчишкой, не таким, каким проснулся утром. Я окончательно убедился, что знакомый мне мир родного дома и улицы является лишь крошечной частью большого мира, наполненного жизнью. Это, конечно, был и мой мир тоже, но он заметно отличался от знакомой мне реальности. Мне было около 9 лет, когда загадочная и ускользающая сторона жизни с головой увлекла меня. Не осталось никаких сомнений в том, что в основе жизни кроется что-то совершенно необъяснимое. Сила, которую я чувствовал, но не мог осознать. Хорошо помню тот день, тот самый, когда я решил изловить сурка, устроившего себе норку рядом с домом Барбары. Ее муж Юджин, мистер О'Доннелл, был одним из последних настоящих кузнецов Новой Англии. Когда я добрался туда, сразу заметил, что колпак дымовой трубы над его мастерской крутится как бешеный, скрипит и тарахтит. Вдруг в дверях появился кузнец с двустволкой, не удостоив меня даже взглядом, выпалил по колпачку и снес его к чертовой матери. Шум мгновенно прекратился. Нет, подумалось мне, неохота попадать к нему в лапы. Добраться до норы сурка было не так-то просто. Слишком близко она находилась от кузницы мистера О'Доннелла. Помню, я явственно слышал шум от работы мехов, которыми кузнецов раздувал огонь в своем горне. Я бесшумно прополз в высокой траве, пару раз наткнувшись на кузнечика или на бабочку. Выкопал ямку под поросшим травой холмиком и установил там новый стальной капкан, который недавно приобрел в магазине хозтоваров. Потом убрал землю от ямки и спрятал капкан у самого ее края. Убедился, что никакие камешки и корни не помешают захлопнуться механизму. Наконец взял колышек и камнем забил его в почву. И это была моя ошибка. Я так увлекся, что не заметил, как ко мне кто-то подходит. Совершенно оторопел, когда услышал над ухом окрик. «Ты что тут делаешь?» А рядом со мной стоял мистер О'Доннелл, внимательно и придирчиво рассматривал землю, пока не заметил ловушку. Я сидел, как в рот воды набрав, прилагая огромные усилия, чтобы не разреветься. «Отдай мне капкан, парень», — сказал мистер О'Доннелл, — «и идем со мной». Я слишком его боялся, чтобы перечить. Повиновался ему и поплелся за О'Доннеллом в кузницу. Там мне открылся целый новый мир, увешанный и заставленный всевозможными загадочными инструментами и скобяными изделиями. У стены располагался горн, устье которого было обращено к центру кузницы. Мистер О'Доннелл раздул меха и швырнул мой капкан прямо на раскаленные уголи. Под ним затеплились крошечные язычки огня. Они становились все жарче, пока ловушка со странным хлопком не вспыхнула ярким пламенем. «Эта штука могла покалечить собаку или даже ребенка», — сказал мистер О'Доннелл, шуруя уголь длинной вилкой для жаровин. Когда капкан раскалился до красна, кузнец вытащил его из горна и выковал из металла своим молотом маленький квадратик. Пока металл остывал, мы безмолвствовали. Тем временем я с интересом осматривался вокруг, цепляясь взглядом за все эти металлические изделия, замки и флюгера. На одной из полок у всех на виду красовалась кованая маска римского воина. Наконец мистер О'Доннелл похлопал меня по плечу и показал несколько набросков, на которых угадывалась фигурка стрекозы. «Вот что сделаем», — сказал он. «Плачу тебе 50 центов за каждую стрекозу, которую ты мне принесешь». Я сказал, что это было бы интересно. Мы хлопнули по рукам, и я уже был настолько воодушевлен, что совершенно позабыл о сурке и капкане. На следующий день с самого утра я отправился на луг, вооружившись банкой из-под варенья и сачком. В воздухе гудели всевозможные насекомые, в чашечках цветов копошились пчелы и бабочки, но стрекоз я не замечал. Когда я забрался уже довольно далеко, мое внимание привлекли длинные лохматые метелки рогоза. Вокруг них летала огромная стрекоза. Не без труда поймав ее, я в припрыжку дунул в кузницу мистера О'Доннелла. Это место меня манило, хотя еще совсем недавно казалось средоточием ужаса и тайн. Мистер О'Доннелл взял лупу и аккуратно рассмотрел стрекозу, которую я посадил в банку. Выудил несколько металлических стержней, стоявших у стены – Немного повозившись с молотком, он вручил мне изящную металлическую скульптуру стрекозы. Хотя фигурка и была выполнена из металла, она казалась не менее воздушной и легкой, чем настоящие насекомые. Но мистер О'Доннелл все-таки не смог ухватить всю суть стрекозы. Я в тот момент представлял себе, каково быть стрекозой и видеть мир ее глазами. До конца моих лет я не забуду того дня. Хотя мистер О'Доннелл уже ушел из этого мира, в его заброшенной кузнице до сих пор лежит под слоем пыли та железная стрекоза. Вспоминая о ней, я думаю, что жизнь не ограничивается той последовательностью форм и контуров, которые могут иметь материальное воплощение.